Элеонора вздохнула с облегчением после того, как все было сделано. Она вытерла слезы и сказала в неприятном тоне: «Я плакала сейчас больше, чем за всю свою жизнь. Это было действительно больно». Затем Линк убрал свои инструменты и засмеялся. «Я слышал, что женщины сделаны из воды. Раньше я не верил в это, но, возможно, теперь верю. Ты еще молод, не говори как взрослый». Элеонора взглянула на Линка в неудовольствии. Линк пожал плечами и промолчал. Он не хотел продолжать эту тему и сказал: «Ты упомянула, что примерно месяц назад в Гервенском лесу с помощью трупа возродилась душа. Можешь отвезти меня в деревню?» В тот момент, когда он задал вопрос, Линк почувствовал вспышку света в своем поле зрения. Это было предыдущее задание, которое потребовало от него исследовать детали заговора Черной Луны. Это была очевидная подсказка. Воскресшая душа была связана с заговором Черной Луны. Там может быть демон за городом. У меня есть священное серебро. Кроме того, моя магия огненных элементов чрезвычайно эффективна в сдерживании этих бездонных существ. Линк никогда не боялся демонов. Какими бы сильными они ни были, они все равно будут сожжены дотла под гневом его пламени. Хорошо, тогда, я отведу тебя туда, пожалуйста. Человек сделал меня таким несчастным, что мне нужна месть. Элеонора сказала с удвоенной силой. Глава 175. Первое противостояние с демоном. Линк и Элеонора не спешили из столицы в тот момент, когда рана Элеоноры была обработана. Вместо этого они остановились в Голубом Отшельнике и отдыхали там еще один день. Тем временем, они оба обсуждали вопросы магии друг с другом. Глубокое понимание Элеоноры в тайных заклинаниях помогло Линку получить новые знания и перспективу, в то время как собственные опыты творчества Линка в использовании заклинаний стихии удивили Элеонору. Затем, на второй день, с помощью святой воды, порезанная рана на шее Элеоноры в основном закрылась, в то время как собственная монолинка полностью восстановилась. В то же время он также усовершенствовал и создал еще 3 фунта священного серебра, хотя на этот раз он использовал обычное серебро вместо мифрила. Этот вид священного серебра может быть не так хорош, как те, которые сделаны из мифрила, но он все еще был достаточно эффективен против силы демонов. Как только все было готово, Линк нашел их карету, и они уехали из города. Потом, по дороге в карете, Элеонора вдруг что-то придумала. «Они называли ту молодую женщину в деревне Лиза», — сказала она, — «но это не настоящее имя женщины. Думаю, демон называл ее Еленой». «Что ты сказала?» — спросил Линк, пораженный этим откровением. «Ну, это звучало что-то вроде этого, хотя голос демона не был ясен», — сказала Элеонора. «Это может быть Лена или Айна, я все равно была слишком далеко, поэтому я не могла слышать их достаточно хорошо». Линк погрузился в тишину на некоторое время, видимо задумываясь над новоприобретенной информацией. «Ты помнишь точную дату того дня, когда ты заметила душу, Элли?» — спросил Линк. «Конечно, я помню. Моя память не так уж плоха, несмотря на мой возраст», — ответила Элеонора. «Это было около 28 дней назад, так что это должно быть 14 января». Не зная ее, Элеонора только что упомянула дату, от которой пробежала холодная дрожь по позвоночнику Линка. 14 января был день, когда он случайно убил Елену. «Ты помнишь точное время, когда ты это заметила?» — Линк спросил с большим нетерпением. «Это было утром или днем, во сколько это было?» «Должно быть, было около 3 часов дня», — ответила Элеонора. Линк глубоко вздохнул, а затем издал длинный вздох, услышав ответ Элеоноры. «Это было так, как он ожидал сейчас. Он уничтожил тело Елены в тот день, но ее душа выжила и убежала, затем нашла новое тело и возродилась снова. И теперь, когда она возродилась, ей даже удалось связаться с демоном. Судя по всему, хотя Линк не был точно уверен, как она это сделала, он знал, что Елена, должно быть, взяла с собой подробные планы внутреннего расположения магических башен в Академии магии Восточной бухты. Кусочки головоломки сформировались в полную картину. Ноющие подозрения Линка, которые он ощущал все время, подтверждается. «Какая хитрая, коварная и злобная женщина», — проклинал Линк, прежде чем сделать еще один глубокий вдох. Он прошел через резню в Глэдстоуне, он убил бесчисленное количество грабителей и даже некоторых темных эльфов своими руками, но он все еще содрогался от мысли столкнуться с таким хитрым противником, как Елена. Сейчас он больше всего сочувствовал своему другу Элиарду. Женщина использовала его и манипулировала им. Не только его сердце и дух были разбиты, он даже думал отказаться от магии из-за нее. К тому времени карета уже достигла ворот столицы, и они уже собирались покинуть ее. Линк и Элеонора затем вышли из вагона, оплатили проезд и продолжили свое путешествие пешком. Было еще много людей, проходящих по Королевскому переулку, так как они все еще были так близко к воротам столицы, поэтому демон еще не появился, хотя Элеонора начала чувствовать его присутствие. «Я сталкивалась с ним напрямую раньше, поэтому я знаю запах его души», — сказала Элеонора. «Он определенно прячется за деревьями леса рядом с нами, смотрит, ждет подходящего времени, чтобы наброситься на меня». Элеонора тогда выглянула в лес рядом с дорогой и отчетливо почувствовала острое чувство опасности. Память о противостоянии тремя днями ранее была еще свежа в ее сознании и наполнила все ее существо страхом. Линк кивнул на слова Элеоноры, но он не чувствовал никакой реальной угрозы от этого демона, и причина была проста: если Элеонора могла ранить его даже используя ослабленную версию взрыва пламени в браслете Феникса, то этот демон просто не соответствовал ему. Они оба прошли еще пару миль по королевской полосе. Было тогда 10 утра. Жаль, что в тот день солнце было закрыто небом густых облаков, поэтому было невозможно использовать солнечный свет, чтобы ослабить силу демона. К тому времени даже Линк мог почувствовать аномальную ауру в окружении. Он чувствовал себя отчетливым, как будто пара глаз в темноте следила за ним неподвижно. Он даже не потрудился скрыть свой собственный запах, — воскликнула Элеонора. «Интересно, это из-за высокомерия или невежества?» Элеонора обратилась к Линку за его мнением. «Если он знал, как использовать священное серебро, чтобы вылечить ее рану, тогда он должен знать больше о демонах, чем она». Элеонора не была разочарована тогда, когда Линк уверенно ответил ей. «Это не высокомерие и не невежество», — сказал он. «Он просто подумал, что в этом нет необходимости». «Что это значит?» — спросила Элеонора, слегка смущенная. «Бездна, откуда приходят демоны, это мир джунглей, где либо ты убиваешь, либо тебя убивают. Чтобы выжить там, ты должна обнажить свои клыки и показать свою силу, насколько это возможно, чтобы запугать других людей и препятствовать им атаковать тебя. Этот демон, должно быть, думал, что все здесь были слабее, чем он, поэтому он не чувствовал необходимости скрывать свое присутствие. Я предполагаю, что он думал, что он был королем в этих джунглях. О, так они просто как дикие звери». Элеонора наконец-то нашла подходящую метафору для описания демонов. Линк кивнул в знак согласия. Было кое-что большее о демонах, о чем он не сказал Элеоноре, конечно. Например, он знал, что демоны делятся на две категории: демоны высокого уровня и демоны низкого уровня. Демоны низкого уровня имеют более низкий интеллект, их природа была ближе к дикому зверю, их боевая тактика была более инстинктивной, а не рациональной и стратегической, и их сильные стороны в целом не были такими уж ужасающими. Что касается демонов высокого уровня, ну, проще говоря, 99% ужасающих демонов в легендах, рассказанных из поколения в поколение в Фирумане, были демонами высокого уровня. Судя по текущей ситуации, демон в Гервенском лесу казался демоном низкого уровня. Хотя было бы глупо недооценивать его силу, Линк чувствовал, что ему нечего бояться этого зверя. Средний профессиональный боец, возможно, не сможет победить его, но если это будет совместная атака трех бойцов и выше, то демон, безусловно, не сможет выжить. Во-первых, демон все еще проявлял некоторую сдержанность, поскольку он не нападал на них, когда они были еще средь бела дня и посреди толпы на королевской полосе ранее. Это означало, что он боялся быть обнаруженным по какой-то причине, заставляя его преследовать их во тьме все это время, не делая никаких шагов, чтобы напасть на них. Наконец, Линк и Элеонора достигли места, изолированного настолько, что никого не было вокруг или, вероятно, никто не проходил мимо. «Пойдем в лес», — сказал Линк. Не было смысла кружить вокруг, избегая демона постоянно. Их лучшим шансом было разобраться с демоном лоб в лоб. «Поняла», — кивком ответила Элеонора. Она инстинктивно приблизилась к Линку, когда они вошли в лес, поскольку это каким-то образом заставило ее чувствовать себя безопаснее. Они оба пробирались через Гервенский лес еще четверть мили, прежде чем услышали звук шагов и разорвали ветви. Тогда могучий зверь выскочил к ним из ниоткуда на невообразимо высокой скорости. В конце концов, они столкнулись с демоном, поэтому Линк не осмеливался принимать его атаки легко. Он бросился вперед к месту, где растительность была относительно редкой, и крикнул Элеоноре: «Активируй защитный барьер». Как только он закончил предложение, тело Линка было окутано малиновым эдельвейсом, в то время как Элеонора также активировала свой браслет дракона. Таким образом, теперь они оба были окутаны полупрозрачным пузырем, который слабо светился красным. Как раз тогда, высокая черная фигура вырвалась к ним из темного леса. Эта фигура была гуманоидной, хотя она была около 7 футов в высоту, а ее кожа была черной, как чернила. В этот момент в лесу вспыхнула высокая черная фигура. Эта фигура была гуманоидной и выше 7 футов. Поверхность ее тела была темной, без пор. На ее коже было бесчисленное множество странных темно-зеленых рун, в то время как на внешней стороне его рук был похожий на нож выступ, который, казалось, был окутан холодной аурой. Как только она бросилась к ним, ее красные глаза перемещались между Линком и Элеонорой, тогда она, казалось, узнала Элеонору и идентифицировала ее как свою цель. Элеонора тут же протянула запястье и направила его на демона. Взрыв пламени. Она кричала. Это было единственное заклинание, которое она знала, что оно повлияло на демона. С громким бумом, веерообразное высокотемпературное пламя затем хлынуло вперед к демону. Тем не менее, этот демон, казалось, помнил этот трюк Элеоноры, поэтому в тот момент, когда Элеонора подняла руки, он сразу же увернулся в сторону с феноменальной скоростью и убежал от атаки. «Ты думала, что я куплюсь на это дважды?» — сказал демон странным, непонятным голосом. Даже когда он говорил, его скорость не замедлилась ни на секунду. Затем он дернул ногами и выстрелил в сторону Элеоноры, одновременно вытянув лопастной выступ на руке к ней. На этот раз демон больше не попадется на тот же трюк. Одним ударом демон отрезал бы ей голову. Элеонора слишком поздно вызвала второй взрыв пламени, но она все еще не пряталась и не уклонялась от демона. Во-первых, потому что у нее все еще был защитный щит, а во-вторых, потому что она знала, что Линк был рядом с ней. Демон вообще не обратил внимания на молодого человека рядом с Элеонорой. Что такое маленькое мясо может сделать с демоном? Демон быстро сосредоточился на Элеоноре и теперь был всего в 30 футах от нее. В этот момент он издал рев и вскочил в воздух. В его ожидании, его жестокий удар, несомненно, сокрушит волшебный щит женщины, который затем оставит ее полностью уязвимой для атаки его клинка. Голова женщины скоро сорвется с ее плеч, тогда никто никогда не узнает тайну между ним и святой девой. Что касается молодого мага, который был с ней, ему просто нужно было взять удар, может быть, одного или двух заклинаний мальчика. Но это не имело бы никакого значения, потому что его кожа была очень устойчива к магии, поэтому в лучшем случае заклинания просто оставляли ему царапины. О, как же был неправ демон! Как раз в тот момент, когда он вскочил, гигантская рука с кольцами раскаленного огня схватила его и держала в воздухе, делая его совершенно неспособным двигаться. Это было заклинание Линка с его символом души, рукой вулкана. Ох, демон был полностью застигнут врасплох. Затем он высвободил взрывное количество энергии в попытке избежать сцепления огненной руки. Взрывная энергия вышла как мощный взрыв черной ауры, которая была настолько мощной, что ей удалось рассеять огненные элементы руки вулкана. Демоны, естественно, имели очень сильную боевую силу, и их реакция была невероятно быстрой. Вот почему Линк не использовал высокотемпературную версию руки вулкана. «Неплохо», — думал Линк. «Этот демон может выдержать силу заклинания 5-го уровня, и темная энергия внутри него также довольно сильна. Темная энергия демона была почти бездонная и никогда не могла быть истощена, как мономага. Именно поэтому демоны были самым грозным врагом, с которым когда-либо мог столкнуться маг. Хотя рука вулкана теперь рассеялась, демон не бросился вперед, даже если он убежал от хватки гигантской руки. Как только его ноги достигли земли, демон быстро уклонился в сторону, чтобы избежать второго взрыва пламени Элеоноры. Палящее пламя облизало кожу демона, но, казалось, не причинило ему никакого вреда. Это было благодаря превосходному инстинкту демона, так как он быстро выпустил всплеск темной энергии прямо перед тем, как взрыв пламени ударил его, иначе его кожа, несомненно, была бы хрустящей. Тот факт, что он смог убежать невредимым от Линка и совместных атак Элеоноры, означал, что этот демон будет одним из самых мощных и грозных бойцов в Фирумане. Ха, опять этот трюк, жалко. Затем демон снова бросился к Элеоноре. Тогда это было похоже на повторение предыдущей сцены. Как только он двинулся вперед, другая гигантская огненная рука поймала его и держала в воздухе, как и раньше. Конечности демона схватили воздух, когда он изо всех сил пытался уйти. Теперь он выглядел так же, как котенок, которого держали в руке. Я заставлю тебя снова рассеяться, тупая рука. После того, как на него дважды напали одним и тем же методом, демон вспыхнул в гневе. Он ревел, как он развязал еще один взрыв темной энергии, на этот раз его крик, казалось, слышался через весь лес. Еще раз ему удалось разогнать руку вулкана, но на этот раз он почувствовал, когда его ноги достигли земли, что что-то стреляет в него сзади. Это был свисток, необычный свисток, хотя, но священный серебряный свисток. Итак, ты наконец-то пробовал новый трюк. Да, издевался демон. Демон сразу почувствовал угрозу, исходящую сзади, и вовремя заблокировал свисток своими лезвиями. Ляск, ляск, ляск. Из-за своих сильных боевых инстинктов демон блокировал все свистки Линка с пугающей точностью и скоростью. Но это было не все, что могли сделать свистки. Бах, бах, бах. Свистки взорвались и послали по воздуху осколки священного серебра. Пламя от взрывов, казалось, поглотило все тело демона. Но свисток был, в конечном счете, заклинанием уровня 1, поэтому, хотя металлические фрагменты были смертельны для людей и темных эльфов, у которых была очень низкая защита, они действительно не были угрозой для демонов, у которых была очень сильная и выносливая кожа. Все, что демон чувствовал, когда металлические фрагменты попали в него, было легкой колючей болью. Он склонил голову, чтобы осмотреть кожу на некоторое время, и заметил, что были некоторые неглубокие раны, но это ни о чем беспокоиться. Что было страшно, так это то, как эти порезанные раны не могли закрыться и как темная энергия вокруг его тела была немного ослаблена сейчас. Это были эффекты священного серебра. Демон был на мгновение ошеломлен. Раньше на него никогда не нападали. Как раз в этот момент Линк запустил символ души и рука вулкана, которая только что разошлась, снова появилась и снова схватила тело демона в ладони. «Элли!» — крикнул Линк, священный серебряный свисток. Элеонора освоила свисток с тех пор, как Линк дал ей свиток, который содержал его структуру заклинаний на ярмарке магов некоторое время назад. Элеонора больше не боялась демона, когда увидела, как он беспомощно карабкается в гигантской огненной руке Линка. Ее отношение и производительность в то время были, наконец, на уровне мастера мага 6-го уровня. Свист, свист, свист. Один за другим свистки стреляли из палочки Элеоноры со скоростью наравне со свистками Линка. Она бросила 3 свистка в одну секунду, и под ее контролем они все направились к голове демона. Бах, бах, бах. Свистки взорвались, в результате чего вокруг демона появилось больше священных серебряных осколков. Странная атака только что ранила демона не так давно, поэтому, когда он был поражен той же атакой, демон еще больше запутался. Он никогда не сталкивался с такого рода заклинанием раньше и понятия не имел, как защитить себя от него. Все это время его инстинкты помогали ему выиграть каждую битву, но как только он был вынужден столкнуться с новой атакой, демон был в тупике. С этим ослабленным светом он был даже не способен разогнать руку вулкана Линка, что означало, что это было идеальное время для Линка, чтобы убить демона. Из руки вулкана раздался устойчивый свисток. Он резко схватил демона, в то время как его ладонь внезапно вспыхнула в интенсивном синевато-белом свете. Это были огненные элементы руки вулкана, наконец, вырвавшиеся в его дикую природу. Ах! Демон выл от боли. Вокруг него снова произошел взрыв темной демонической энергии, защищающей его от силы огненной руки. Но к тому времени рука вулкана уже полностью взорвалась и выпустила огромную имплазивную силу, которая толкнула внутрь демона, отменив внешние толкающие силы, которые темная энергия оказала на руку вулкана. Итак, демон больше не мог разогнать руку вулкана на этот раз, он мог только сопротивляться своей силе. Тем не менее, хотя темная энергия в его теле была огромной, она все еще имела свои пределы. Демон уже использовал значительное количество энергии, рассеивая руку вулкана дважды, и теперь непрерывно прилагал энергию, чтобы защитить себя от силы руки вулкана. Она уже израсходовала большой кусок своего запаса энергии. Наконец, после 10 секунд в руках вулкана, демон опустошил свою темную энергию. Затем пламя начало сжигать его тело, и облака синего дыма вздымались вверх. Крик в его горле затем начал менять свою высоту и стал настолько бесчеловечным, что он заставил бы застыть кровь любого, кто его слышал. Сожжение продолжалось еще 3 секунды, пока демон продолжал кричать. Как раз тогда Линк остановил руку вулкана. Стук, обугленное тело, покрытое синим дымом, упало на землю. Кожа демона была полностью сожжена, и его сырая плоть и кровь были разоблачены. Удивительно, но демон все еще мог двигаться. Он извивался на земле, все еще пытаясь убежать, и его скорость постепенно увеличивалась. Даже его травмы восстанавливались перед Линком и глазами Элеоноры. Какое упорное желание жить. К сожалению, однако, пришло время. Свист, свист, свист, свист. Линк бросил 4 священных серебряных свистка в сторону демона, и они быстро пронзили его руку и обе ноги. Затем свистки взорвались одновременно, прибивая демона к земле. Священное серебро в этих 4 свистках было очищено от мифрила, поэтому воздействие на демона было намного сильнее, чем предыдущее, достаточно, чтобы одолеть защиту демона и проникнуть глубоко в тело демона. Как только священное серебро вступит в контакт с кровью демона, оно подавит темную энергию внутри его тела. На этот раз у демона не было бы выбора, кроме как быть честным и выплеснуть все, что он знал. Глава 176. Столб темных эльфов. Демоны были существами из другого измерения. Они не просто появились бы в Фирумане из воздуха. Кто-то открыл портал в бездну и вызвал их. Где находится портал? Кто был призывателем? Это были вещи, которые Линк хотел знать. После того, как он наложил на себя неизмененное заклинание Эдельвейса, Линк подошел к демону и поднял свою палочку. На кончике его палочки появился священный свисток. Свисток развернулся на высокой скорости и выпустил пронзительный визг через атмосферу. Вокруг него видна воздушная рябь. Линк расположил его всего в 2 футах от демона. Пока Линк выпускает заклинание, священный свисток пронзит череп демона и нанесет смертельный удар. Демон явно нервничал. Его окровавленные глаза смотрели на свисток оборонительно. Линк молча смотрел на демона с улыбкой на лице. Он был знаком с темпераментом демонов. Когда они были в добром здравии и на пике своей силы, они были бы высокомерны и взрывоопасны. Однако, когда они теряют все эти преимущества, они без колебаний отказываются от своей гордости и честности, чтобы просить о пощаде. Выживание наиболее приспособленных было образом жизни в среде, в которой они воспитывались. Все остальное было второстепенным, пока они могли остаться в живых. Это было особенно верно для демонов низкого уровня. В бездне над ними часто издевались и подавляли более сильные демоны высокого уровня. Их гордость давно растоптана и уничтожена. Через 10 секунд демон больше не мог сохранять хладнокровие. Он закричал: «Я сдаюсь, я сдаюсь». Линк выглядел удовлетворенным, в то время как Элеонора смотрела на него с загадочным выражением. Она не ожидала, что дикий свирепый демон, с которым они только что сражались, скажет такие трусливые слова. Линк держал заклинание «Священный свисток» на удержании и спросил: «Кто ваш призыватель?» «Эймонс Дерамильсон. Он такой же маг, как вы оба. Он 7-го уровня в силе. Как насчет местоположения?» «Башня Хортон на севере, посреди озера Курася. Я прибыл в этот мир около 10 дней назад. Какова ваша цель прихода сюда?» Демон показал признаки колебания и замолчал. Священный свисток на кончике палочки Линка немедленно вырвался и пронзил живот демона, прежде чем взорваться внутри его тела. Эта травма не будет смертельной, но вызовет невообразимую боль в теле демона. Примерно через 0,1 секунды после выпуска первого священного свистка Линк уже был подготовлен с другим, полностью заряженным на кончике его палочки. Казалось, что предыдущий релиз был всего лишь иллюзия. Однако боль была настолько реальной, насколько это возможно. Жжение в животе заставило демона биться на земле от боли. Он тут же прорычал свой ответ, опасаясь, что вновь подвергнется такому же обращению, чтобы защитить святую деву. «Да, это, чтобы защитить ее. Ее имя?» Линк ответил почти мгновенно. Это не должно было дать противнику время строить свои мысли и тем самым заставить его говорить правду. «Елена», — демон упомянул знакомое имя. «Если вы защищаете девицу, вы должны знать контактное лицо. Это темные эльфы?» Линк спросил. «Нет смысла просто защищать ее. Елена уже получила строение 3 магических башен Академии. Должно быть, ей поручили доставить их обратно на базу. Демона низкого уровня перед ними определенно будет недостаточно для выполнения этой задачи. Темные эльфы, должно быть, послали кого-то другого в качестве точки соприкосновения». Утвердительный ответа нет на самом деле. «Ах, да, есть один такой. Он темный эльф по имени Лаундейл Маркинс. Я приехал сюда вместе с ним». Демон мрачно замирал от боли, когда его мгновение колебаний вновь принесло ему удар священного свистка. «Где они сейчас?» В голосе или лице Линка не было ни намека на эмоции, но в его сердце уже была сильная рябь. Если Филидия, Алина и Айнас были 3 мушкетера серебряной луны, Значит, Лаундейл Маркинсы и Иманде Рамильсон были бы двумя столпами темных эльфов. Они не были чрезвычайно талантливыми людьми, и они не совершали никаких подвигов в игре. На самом деле, они даже казались посредственными в своих лучших проявлениях. Однако, если смотреть на них свысока, они определенно пострадают от вкуса поражения. Они принадлежали к группе людей, которые никогда не совершали ошибок и тщательно продвигали свои мотивы шаг за шагом. Обычно таких людей называют стратегическими гениями. Расе нужны такие люди, как три мушкетера, чтобы поднять боевой дух. Они также были важными людьми, хотя они были больше похожи на глазурь на торте. Не было бы серьезных последствий, если бы их не существовало. Однако если таких людей, как Эйман, которые могли бы стабилизировать и проанализировать ситуацию, явно не существует, раса может столкнуться с полным разрушением. «Борьба с темными эльфами только началась», — вздохнул Линк. Однако Линк скрывал свои эмоции чрезвычайно хорошо. Демон не мог видеть его выражение. Кроме того, страх подвергнуться пыткам уже оказал на него огромное давление. Он мог говорить только правду. «В деревне Каштанов. Умоляю вас, пожалуйста, убейте меня. Я уже рассказал вам все, что знаю». Демон понимал свое положение. Он знал, что не сможет сбежать от Линка живым. Все, чего он хотел, это быстрой и безболезненной смерти. Элеонора тихо прошептала. «В деревне Каштанов я нашла Елену. Я знаю точное местоположение». Линк слегка кивнула и спросил. «Вы сказали, что Елена была святой девой. Какому богу она служит?» Это было то, что Линк хотел знать. Однако демон неоднократно покачал головой. «Понятия не имею. На самом деле нет. Это Лаундейл позвал меня сюда. Он называет ее святой девой, и поэтому я тоже. Зачем мне спрашивать, кому она служит?» Это была истина. Он сказал это без колебаний. Насколько силен Лаундейл Маркинс? Это был последний вопрос. Согласно истории, Лаундейл в эти сроки не полностью созрел. Он даже должен быть немного слабее Филиди. Он крайне слаб. Я могу уничтожить его одной рукой. Его магия – это шутка. Если бы он не знал моего настоящего имени, я бы давно разбил ему череп. Демон набросился, подтверждая подозрения Линка. Линк уже задал все свои вопросы. Он считал, что демон изжил себя и выстрелил священным свистком прямо в его череп. Демон сильно дернулся, прежде чем он стал полностью неподвижным. После чего из его тела появилось огромное количество черного смога. Этот газ разъедал все на своем пути, и в мгновение ока земля превратилась в загрязненную болотистую местность. Окружающая растительность засыхала со скоростью, видимой невооруженным глазом, в то время как земля превратилась в ядовитую смесь яда и грязи. Для растительности, которая была немного дальше, они избежали смерти, хотя цвет их листьев и коры стал намного оттенков темнее. Это было очень зловеще. Этот газ протянулся полностью 30 метров перед тем, как рассеяться. Линк знал, что если он оставит эту землю как есть и позволит силам природы очистить ее, то это займет, по крайней мере, 3 года, прежде чем она вернется в свое первоначальное состояние. Глаза Элеоноры расширились в ужасе. Как страшно! Легенды гласят, что после того, как наш праотец убил могущественного демона, ядовитый смог загрязнил земли даже за сотни миль. Я всегда думала, что они преувеличивают. Кажется, они говорили правду. Линк кивнул. Нам повезло, что этот демон не был сильным. Мы можем легко очистить это огнем. Элеонора, мне нужна твоя помощь для этого. Используй заклинание взрыва пламени. Я понимаю. Двое из них стояли спиной друг к другу и начали использовать однонаправленное заклинание взрыва пламени последовательно. Кипящая магма текла по землям и сжигала все на своем пути. Почва была жестоко пронесена по течениям, в то время как растительность была сожжена дотла. Среди сильных колебаний энергии демонические силы были разложены на более элементную энергию. Когда они закончили, зеленый смог можно было увидеть, поднимаясь с земли. Однако земля уже превратилась из зловещего черного цвета в нормальный. Возможно, здесь все еще есть остаточная демоническая энергия, но она ничтожно мала. После очищения Элеонора показывала путь, а Линк следовал за ней. Они отправились в деревню Каштанов. По дороге Элеонора представила ситуацию Линку. Деревня Каштанов не огромная, в ней всего около 200 человек. Это небольшое сельскохозяйственное угодье, которое принадлежит дворянину в этом районе. После месяца наблюдений я поняла, что Елена очень хорошо скрывает свою личность. Она выглядит как обычная сельская женщина Лиза перед всеми остальными. Я не нашла недостатков в ее актерской игре, если бы не тот факт, что я видела ее воскрешение из первых рук, я не могла бы представить, что она была святой девой. Линк мог полностью представить ситуацию. Однажды он остался с этой женщиной на несколько месяцев в той же башне мага и не смог найти никаких недостатков в ее маскировке. Даже такой гений, как Элиард, был в ее руках, как пешка. Она была опасной женщиной. Затем Линк спросил: «Ты видела темного эльфа, Лаундейла Маркинса?» «Нет, я понятия не имею, контактировал ли он со святой девой. Я вообще не заметила его существования. Должно быть, он хорошо скрывал себя. Этот темный эльф не очень силен, однако он крайне бдителен. Как призыватель демона, он должен полностью осознавать, что демон мертв. Нам нужно поторопиться». Линк вызвал ветер Фенрира и сел за Элеонорой, помогая ей подняться. Затем ветер Фенрира выскочил, как порыв сильного шторма, и направился прямо к деревне Каштанов по направлению Элеоноры. Деревня Каштанов. Елене было немного неловко. Как сельская женщина, она ткала, используя прялку в своей комнате. Для того, чтобы играть различные роли, она усвоила ряд навыков. Ткачество было важным навыком, который должна была знать вся страна. Как актриса-ветеран, она, конечно, хорошо в этом разбиралась. Вращающееся колесо скрипело с рутинным ритмом, но разум Елены был совершенно не сосредоточен на ее текущей деятельности. 4 дня ранее демон нашел человека, подглядывающего за ней. Он так долго не возвращался после погони. Это начинало казаться странным. Что-то случилось. Елене было непросто. Однако она должна была сохранять самообладание и не показывать никаких признаков, которые могли бы раскрыть ее истинную личность. Ее роль в качестве сельской женщины значительно ограничила ее передвижение. Кроме того, она потеряла все свои силы из-за своего воскрешения. В этот момент в темном углу комнаты появилась слабая фигура. Затем в ее голове раздался мягкий голос: «Елена, уходи. Дарл мертв. Мы были разоблачены». Это стало шоком для Елены. Она была свидетелем силы демона из первых рук. Кто мог убить его в Гервенском лесу? Однако сейчас не время беспокоиться о таких вещах. На самом деле, узнав, что Дарл мертв, она почувствовала себя неожиданно спокойной. Затем она сказала: «Лаундейл, не заботься обо мне. У меня сейчас нет сил, и я только замедлю тебя». Она все еще собиралась уйти. Однако у нее не было никаких полномочий, и она должна была быть уверена, что Лаундейл действительно хочет защитить ее и забрать. Если бы он оставил ее на произвол судьбы посреди дороги, у нее были бы неприятности. «Как я могу это сделать? Ты священная святая дева, ты должна остаться в живых. Ну, пойдем со мной». Голос звучал решительно. Затем он вышел из темного угла и показал свою внешность. Это был темный эльф около 25 лет. Он выглядел чрезвычайно обычным, и его глаза не имели обычного злого очарования, которое было у большинства темных эльфов. На самом деле, в них был намек на лояльность. Он взял руку Елены и выбежал из комнаты. «Но я вас замедлю», еще раз тонким голосом заговорила Елена. Лаундейл со страстным выражением на лице заверил: «Не волнуйтесь, я буду видеть, что вы в безопасности, даже если это означает пожертвовать своей жизнью». Услышав эти слова, Елена склонила голову и нежно прошептала: «Спасибо, Лаундейл». Затем на ее лице появилась ухмылка, когда она подумала, какой доверчивый молодой парень. Однако, когда Елена чувствовала себя удовлетворенной, она не понимала, что темный эльф, который так крепко держал ее за руки, смотрел на нее с насмешкой. «Использовать развратные трюки, чтобы обмануть меня, я делаю это только из уважения к мастеру. Если я добьюсь успеха, хорошо для тебя. Если я не, вы просто одноразовая проститутка», — с отвращением подумал Лаундейл. Глава 177. Жестокий противник. Когда Линк и Элеонора прибыли в деревню Каштанов, это было уже после 3 часов дня. Густые темные облака покрывали солнце в небе, делая его довольно темным. Даже казалось, что буря назревала, когда порывы ветра качали деревья вокруг маленькой деревни, пока они беспомощно летали в воздухе. «Скоро пойдет дождь», — мрачно сказала Элеонора, глядя на небо. «Если они бежали через лес, дождь смоет все следы. Мы не могли следовать за ними». Линк тоже нахмурился. Он не ожидал такую плохую погоду сегодня. Чтобы не шокировать жителей деревни, Линк остановился на краю леса и остановил ветер Фенрира. Затем они продолжили путешествие в деревню пешком. Жители деревни здесь почти никогда не принимали посетителей из-за пределов крошечной удаленной горной деревни. Поэтому, когда Линк и Элеонора появились, они все собрались, чтобы увидеть этих незнакомцев, которые выглядели так непохожими на них. Дети были особенно шумными вокруг них. Большинство из этих детей вообще не носили никакой одежды, и они бегали перед Линком и Элеонорой с их голыми маленькими прикладами, полностью открытыми. Дети любили собираться вокруг Элеоноры и с удивлением смотрели на нее. Это было вполне объяснимо из-за ничем не примечательной внешности Линка, поэтому они, естественно, не нашли ничего в нем, что было замечательно. Между тем, Элеонора была одета в черное платье мага, которое было сделано из роскошных материалов. У нее был необычный браслет на каждом из ее тонких запястий, и ее лицо было просто очаровательным. Для жителей деревни она была не менее волшебной, чем ангел, который только что сошел с картины. Элеонора прожила одинокую жизнь в течение прошлого века, поэтому она была очень тронута опытом окружения и восхищалась так близко и открыто таким количеством людей. Несмотря на то, что она была центром всеобщего внимания тогда, Элеонора также смотрела на жителей деревни в удивлении. «Я слышал, что женщина в деревне получила благословение Бога Света и была воскрешена», — сказал Линк фермеру, к которому он только что подошел. «Мы находимся здесь в паломничестве, чтобы засвидетельствовать чудо господа. Не подскажете, где мы можем ее найти?» Как только фермер и другие жители деревни вокруг него услышали слова Линка, они все загорелись улыбкой, которая была полна гордости и чести. Хотя они всегда стекались к посетителям из внешнего мира, которые они иногда получали, опыт учил их опасаться посторонних, поскольку они могут принести вред деревне. Тем не менее, эти два посетителя были паломниками, поэтому они должны быть благочестивыми последователями Бога Света, поэтому они не могли прийти с каким-либо намерением причинить им вред. Затем молодой человек подошел ближе к Линку и с гордостью представился. «Во славу Бога Света, это правда, незнакомец», — сказал он. «В этой деревне действительно есть женщина, которая была воскрешена. Она моя жена, Лиза. Вы оба следуйте за мной, она будет рада рассказать вам, что она видела на небесах». Линк и Элеонора посмотрели друг на друга, затем последовали за молодым человеком. Дома в деревне были очень простыми, с деревянными дверями, соломенными стенами и соломенными крышами. У каждой семьи был небольшой дворик. Линк следовал за молодым человеком около 300 футов по дороге, наваленной навозом крупного рогатого скота и овец. Наконец, они остановились перед небольшим двориком. «Вот мы здесь, это мой дом», — радостно сказал молодой человек. Затем он крикнул: «Лиза, Лиза, у тебя посетители». Они ждали там некоторое время, но не было никакого ответа, за исключением старой коричневой собаки, которая вышла из заднего двора, услышав голос ее владельца. «Это странно», — растерянно сказал мужчина. «Где она находится?» Он толкнул дверь и проверил внутри дома. Лиза должна была закручивать пряжу внутри в этот час, но когда он вошел в дом, все, что он увидел, было пустым колесом без какой-либо пряжи и без взгляда его жены. «Лиза, Лиза», — молодой человек начал беспокоиться. Он вышел из дома и направился во двор, чтобы рассказать посетителям о своей пропавшей жене, но когда он вышел, он обнаружил, что двое незнакомцев тоже ушли. «А, куда они направились?» — заметил молодой человек в растущем недоумении. «Лиза, где ты? Лиза». Затем молодой человек продолжал называть ее имя по всему дому, но единственным ответом было молчание. Между тем, снаружи во дворе Линка и Элеонора были окутаны слабой аурой заклинания невидимости высокого уровня. Они видели, как молодой человек все еще не мог найти свою жену, и его лицо постепенно становилось темнее и мрачнее. «Она, должно быть, пронюхала о новостях, что мы идем», — сказала Элеонора. Это было неудивительно для Линка вообще. Как только он узнал, что Лаундейл был вовлечен, он понял, что они не должны ожидать многого от этой поездки в деревню Каштанов. Лаундейл был еще неизвестным, но Линк даже тогда знал, что он был гораздо сложнее, чем Филидия. Этот темный эльф знал свои сильные стороны и пределы, и он знал, как работать вокруг них. Он никогда не рискует и не принимает поспешных решений. В общем, это был острый, точный и решительный темный эльф, которого нельзя недооценивать. Элеонора молчала. Ее глаза были черными, как у Линка, и теперь они слабо светились в фиолетовой ауре, поскольку они внимательно следили за маленьким деревянным домом, где должна была быть Лиза или Елена. Элеонора использовала заклинание слежения, чтобы отследить ее. Через полсекунды она отвернулась от дома и направилась к его заднему двору. Линк понял, что это означало, что она взяла след женщины, поэтому он пошел прямо за Элеонорой. Как раз тогда мужчина во дворе запаниковал и снова называл имя жены, его голос был тяжелым от беспокойства и страха. Через несколько мгновений к поискам начали присоединяться седовласый старик и старуха, которые также называли имя Лизы. Должно быть, они были родителями молодого человека. Линк издал тяжелый вздох при виде тех людей, которые искали кого-то, как Линк знал, что ушел навсегда. Линк, он преследовал Елену, чтобы помешать заговору Черной Луны, который, возможно, очень беспокоил его, но как только он закончится, он легко двинется дальше. Однако для этой семьи, особенно для молодого человека, это было бы большой трагедией, о которой они могли бы скорбить всю оставшуюся жизнь. Однажды они потеряли молодую женщину Лизу, но она вернулась до того, как они смирились с ее кончиной. Теперь, когда она вернулась на месяц, она снова ушла, и вся семья должна была пройти через скорбящий процесс снова и снова. Такого рода мучений было достаточно, чтобы человек сошел с ума. Линк вздохнул, а затем схватил 10 золотых монет из своего кулона и проплыл через окно в дом, используя руку мага. Этой суммы было бы достаточно, чтобы молодой человек нашел себе новую жену и начал свою жизнь заново. Линк не знал, насколько это поможет, но он надеялся, что это может, по крайней мере, немного облегчить боль, из-за которой молодой человек и его семья должны будут страдать в будущем. Элеонора взглянула на Линка, когда заметила, что он делает. «Это была судьба человека, потерять жену», — сказала она. «Такие вещи происходят все время по всему Фируману, и это происходит с бесчисленным количеством мужчин и женщин. Ты ничего не можешь с этим поделать, это просто факт жизни. Почему тебе пришлось так суетиться из-за небольшого акта доброты?» — ответил Линк. «Я просто жалел их и хотел помочь всем, чем мог, вот и все». Элеонора была поражена словами Линка и некоторое время безмолвно смотрела на него. За последние столетия или около того Элеонора столкнулась с таким количеством самопровозглашенных моралистов, которые извергали всевозможные благородные идеалы. Но она была уверена, что когда эти мужчины были в том же положении, что и Линк, 5 из 10 просто проигнорировали бы семью и двинулись дальше безразлично. 4 из них могли бы предложить им утешительные слова, в то время как один из них мог бы дать им немного денег, хотя и не давая всем знать, насколько они были добры к менее удачливым. Элеонора никогда в своей долгой жизни не встречала такого, как Линк, кто бы просто оставил деньги семье, не давая никому знать, все потому, что ему было жаль их. Возможно, именно поэтому мастер-маг, как Элеонора, всегда безоговорочно доверяла Линку и интуитивно знала, что он никогда не предаст ее. Затем она молча схватила 5 золотых монет из своего накопителя и швырнула их в дом через то же окно. «Этого должно быть достаточно, чтобы он получил красивую новую жену», — сказала она. 15 золотых монет действительно были состоянием для семьи фермера, это может быть даже такая большая сумма, что это принесет им неприятности, хотя Линк ничего не сказал об этом и просто улыбнулся Элеоноре. Затем они продолжили следовать по тропе. Они не использовали никаких магических заклинаний, чтобы увеличить свою скорость, потому что колебания маны будут мешать тому слабому запаху, что они оставили. Вскоре после этого их повели в лес за деревней. Когда они шли по тропе около четверти мили, Элеонора внезапно остановилась на своем пути. «Что случилось?» – спросил Линк. Он подумал, что заклинание отслеживания Элеоноры должно быть в состоянии обнаружить тропы без каких-либо проблем, видя, что она мастер-маг, специализирующийся на секретных заклинаниях. «Странно», – нахмурилась Элеонора, – «но тропа разделилась на две части, и я не знаю, за какой из них нам следует идти». Она не беспокоилась о том, что не сможет обнаружить следы, это было не потому, что она была могущественным магом уровня 6. Но теперь, когда заклинание привело ее к двум разным тропам, она просто была разбита. «Просто выбери любую из них», — ответил Линк, подумав об этом. В любом случае, другого выбора не было. Затем Элеонора выбрала тропу слева, и они последовали по ней некоторое время, а затем она снова резко остановилась. Ее брови теперь почти полностью сдвинулись друг с другом. «След снова раздвоился», — сказала она, полное разочарование. «Что здесь происходит?» Она знала, как дублировать себя. «Тогда просто выбери другую тропу», — сказал Линк, который теперь тоже начал чувствовать себя смущенным. Жаль, что это был единственный способ, которым они могли отследить их, и Линк сам не был опытным в отслеживании заклинаний, поэтому он мог полагаться только на Элеонору в этом случае. У них не было другого выбора, поэтому Элеонора выбрала тропу справа от нее, и они прошли еще полмили. На этот раз Элеонора не только внезапно остановилась, но и челюсть тоже упала. Прямо там, перед ними, была очень знакомая сцена. Именно там они впервые начали замечать, что тропа разделилась на две. «Мы бегаем кругами», — сказала Элеонора. «Что здесь происходит?» Линк стоял в тишине, размышляя над этим вопросом. Затем, несколько секунд спустя, у него было откровение. «Хотя Елена была хороша в манипулировании мужчинами», — сказал он, — «я не думаю, что она подумает об этом трюке. Должно быть, это делает темный эльф. Я должен признать, что это гениальный план, то, что он сделал, он просто намеренно бродил по лесу. Каждый раз, когда тропа разделялась, был шанс 50%, что мы выберем неправильный след, который затем приведет нас обратно к первоначальному месту, и это даст ему больше времени, чтобы сбежать. Это был такой простой план в принципе, но когда он сочетался со сложным рельефом горного леса здесь, этот трюк мог потратить много времени преследователя. Даже если Линк и Элеонора знали с самого начала, что этот трюк был использован, им все равно придется делать ставки на удачу и выбирать след случайным образом. Очевидно, удача Элеоноры не была так хороша сегодня, так как она выбрала неправильный маршрут, который привел их туда, где они начали. У Элеоноры был острый ум, поэтому она сразу поняла, что темный эльф планировал только из простого объяснения Линка. Тем не менее, у нее были некоторые моменты, которые она не совсем понимала. Но как он мог быть так уверен, что мы выбрали неверный путь? Она спросила, что, если бы мы выбрали правильный путь? Разве это не пустая трата времени, которое он мог потратить на побег? Боюсь, это не так просто, ответил Линк, слегка покачав головой. Линк знал из игры, что Лаундейл был человеком, который не рисковал. Линк догадался, что даже если бы Элеонора выбрала правильный путь, она все равно была бы в тупике из-за еще одного трюка. Кроме того, вероятность того, что Элеонора выберет правильный маршрут дважды, была меньше, чем один из трех, так что был хороший шанс, что они могли выиграть время для своего побега. «Так что же нам теперь делать?» – спросила Элеонора. «Мы продолжим преследование», – сказал Линк. «Поскольку их запах все еще был там, это должно означать, что они не так далеко, поэтому у них все еще был шанс догнать». «Хорошо, тогда», – ответила Элеонора. Затем они продолжили отслеживать Елену и темного эльфа, на этот раз выбирая разные маршруты из тех, что они делали раньше. После более чем полумили Элеонора остановилась в третий раз. «Снова есть развилка в тропе», — сказала она. «Я ненавижу этого проклятого темного эльфийского ублюдка. Какое направление мы должны выбрать сейчас, левое или правое? Можешь ли ты почувствовать разницу между двумя тропами вообще?» — спросил Линк. «Нет», — ответила Элеонора, качая головой. «Запах, который они оставили, был слишком редким и рассеянным». Выслушав ответ Элеоноры, Линк начал становиться серьезнее и сам осматривал следы, оставленные на земле. Поскольку он проводил много времени, изучая искусство чар, он стал особенно наблюдательным, гораздо больше, чем обычный маг. Это было потому, что он должен был убедиться, что в его структуре заклинаний не было никакой ошибки, даже самой маленькой магической руны, иначе магическое снаряжение потерпит неудачу. Линк не мог обнаружить запах в атмосфере, которой Элеонора следовала, но он все еще мог обнаружить физические следы, которые Елена и темный эльф оставили в окружении, такие следы, как сломанные ветви, помятая трава и так далее. Если бы он изучил их достаточно внимательно, там были бы подсказки, которые были бы полезны для их отслеживания. Поскольку лес был покрыт опавшими листьями, на следы нельзя было положиться, так как не было никакой разницы между следами на обеих тропах. К счастью, однако, отрезанные стебли деревьев действительно предоставили ему ценные подсказки. Линк мог судить, как давно стебли деревьев были отрезаны по их свежести. Те, которые были недавно сорваны, все еще были влажными, в то время как те, которые были сорваны давным-давно, высохли, и поэтому он мог судить о времени, прошедшем с тех пор, как Елена и темный эльф прошли тропу. В этом случае разница была минутной, но этого было достаточно, чтобы глаза Линка разглядели. «Давайте проследим за тем, что справа», — сказал Линк после изучения следа в течение 3 минут. «Они прошли через этот путь около 40 минут назад». «Хорошо, тогда», — сказала Элеонора, которая затем быстро пошла по тропе, которую выбрал Линк. Затем они прошли около полумили. Затем след снова раздвоился. В этот момент они начали подозревать, что темный эльф знал заклинание, которое могло разделить себя на два одинаковых тела. «Это нехорошо», — беспомощно развела руками Элеонора. «Есть еще две тропы. Не расстраивайся», — спокойно сказал Линк. «Мы просто будем двигаться вперед». Итак, они пошли по тропе и простояли полмили. Никаких новых троп не появилось, и хмурый взгляд Элеоноры начал углубляться, но вместо этого Линк начал улыбаться. Увидев, что Элеонора собирается сдаться, Линк понял, что должен что-то сказать. «Он не ходил кругами, чтобы запутать нас на этот раз», — сказал Линк, улыбаясь. «Он просто шел вперед, как обычно. Здесь есть две тропы, потому что одна использовалась темным эльфом, когда он шел в этом направлении, в то время как другая тропа — это та, по которой он в настоящее время идет. Если я не ошибаюсь, они не должны быть слишком далеко от нас сейчас». Лаундейл был в деревне Каштанов довольно долгое время, и он был очень знаком с королевством Нортон, поэтому он, должно быть, тщательно подготовился к маршруту побега, если их планы были обнаружены. Элеонора все еще была скептична. Они прошли еще полмили, когда Линк заметил новые следы на земле. Новое тело Елены, должно быть, замедлило их до ползания. Он сказал со смехом: «Мы должны догнать их в кратчайшие сроки». Затем они пошли дальше еще несколько минут. Потом Линк заметил женщину на обочине. Кинжал застрял в затылке женщины, и кровь хлынула из раны. Она выглядела так, как будто только что умерла, хотя ее глаза были открыты, и ее лицо было заморожено в выражении шока. Глаза Элеоноры расширились, когда она поняла, кто это был. «Это Лиза», — она воскликнула, ужаснувшись. «Кто убил ее?» «Должно быть, это был темный эльф. Он, должно быть, подумал, что она тянет его вниз, поэтому он бросил ее», — сказал Линк, присев перед телом Лизы, чтобы исследовать ее рану. Затем он покачал головой. «Нельзя отрицать, что темный эльф был хладнокровен. Слишком поздно спасать ее, она мертва. Темный эльф не должен быть слишком далеко от нас сейчас», — сказала Элеонора. «Должны ли мы увеличить нашу скорость?» Она видела, насколько холодным и расчетливым был этот противник, и она была уверена, что без помощи Линка она не сможет догнать его. «Бесполезно», — сказал Линк, качая головой. «Мы не поймаем его сегодня». «Почему нет?» — спросила Элеонора, слегка озадаченная. Но как раз тогда она почувствовала каплю воды на лице и не могла не вздохнуть. «Похоже, что будет сильный дождь. Дождь определенно смыл бы все следы троп темного эльфа. Если бы темный эльф все еще вел Елену с собой, она бы замедлила его настолько, что Линк, вероятно, мог бы найти способ догнать их. Но теперь, когда Лаундейл избавился от бремени, не было никакой надежды, что они когда-нибудь догонят его. Он проверил свой статус миссии на интерфейсе и обнаружил, что он все еще не завершен. Когда они расследовали и следовали по тропам, окно уведомления о миссии заговора Черной Луны время от времени вспыхивало на интерфейсе, хотя Линк вообще не мог разобрать какие-либо детали в уведомлении. В конце концов, Линк переиграл в этой встрече с Лаундилом, которому удалось остаться на шаг впереди. Он узнал сегодня, как важно было не воспринимать сильных и выдающихся личностей в этом мире легкомысленно, иначе они могли бы выскользнуть и убежать прямо из-под носа. Глава 178. Заключительный этап. Им не удалось выследить темных эльфов. Тем не менее, они убили демона и определили истинное местонахождение Елены. Линк потом простился с Элеонорой и вернулся в академию, чтобы сообщить об инциденте с Лаундилом Эррере. Эррера оценила мнение Линка и немедленно сообщила об этом декану. Услышав эту новость, поговаривали, что Энтони был настолько в ярости и шоке, что хрустальное стекло, которое он держал, выпало из его руки и разлетелось на куски. Уровень боевой готовности всей академии был уже очень высоким. На этот раз они подняли его даже на ступеньку выше, обновив каждую стержневую башню мага в академии. Казалось, они готовились к нападению грозного врага. То внимание, которое академия уделяла этому вопросу, дало Линку душевное спокойствие. В последующие дни он просто заряжал пророческий белый камень всякий раз, когда мог, продолжая свои магические исследования, пытаясь улучшить свои знания как можно больше перед судьбоносным днем. У него была практическая цель, которая заключалась в том, чтобы сократить время броска его заклинания уровня 6, «Руки Титана». Хотя заклинание имело большую наступательную силу, Линку по-прежнему требовалось не менее 5 секунд, чтобы наложить заклинание даже с помощью внутриигровой системы. Таким образом, боевая полезность заклинания была сильно скомпрометирована. Это был неудобный в работе мага. Чем выше уровень заклинания, тем сложнее магическая структура. Хотя сила заклинания будет увеличиваться экспоненциально на каждом уровне, так же как и время броска. Во время боя, чем выше уровень противников, тем меньше преимущество мага над другими профессиями. Так было до тех пор, пока маг не достигнет легендарного статуса. Линку просто необходимо было сократить время своего заклинания, даже 0,1 секунды было бы значительным сокращением. Высшая магическая академия Восточной бухты хорошо восстанавливалась после их незначительной неудачи. С другой стороны, темный эльф Лаундейл едва избежал преследования Линка. Он не смел больше оставаться в Гервенском лесу и проделал свой путь обратно на север. Примерно через полмесяца Лаундейл вернулся в Черное озеро. Это был основной район Черного леса. Хотя королевство Нортон быстро продвигалось в их территорию, их авангардные силы все еще были, по крайней мере, в 500 милях. Следовательно, эта область была все еще безопасной. Объехав вокруг озера полмили, Лаундейл увидел впереди причал. На пирсе лодочника не было видно, хотя можно было увидеть несколько деревянных каноэ. Лаундейл случайно встал на деревянное каноэ и осторожно постучал пальцами ног по волшебному кругу, выгравированному на нем. Когда мана ворвалась в магический круг, заклинание водного элемента, которое было заколдовано на каноэ, было мгновенно активировано. Небольшое деревянное каноэ выскочило и направилось к острову в центре озера неуклонно, но быстро. На острове была магическая башня под названием Хортон Тауэр. Эта башня принадлежала его наставнику, герцогу Эймонсу. Эймонс был магом 7-го уровня, и его парламентский статус в Серебряной Луне был только вторичным по отношению к канцлеру. Демон, который сопровождал его в Гервенский лес на этот раз, также был вызван его наставником. Через 20 минут на остров вышел Лаундейл. Остров был заполнен густыми зарослями, и можно было смутно видеть тени, плывущие среди густого тумана. Эти тени были демоны, которые охраняют башни, которые были вызваны его наставником. Их сила была примерно от 3 до 4 уровня, а их боевые способности были почти в 3 раза выше, чем у обычных солдат их уровня. Лаундейл зарядил свою палочку маной, которая заставила ее светиться светло-фиолетовым оттенком. Это была волшебная пометка. Под действием этой магической маркировки он не будет атакован этими демоническими существами. Потом он осторожно шагнул в лес. Через 10 минут в его поле зрения появилась башня, внешне похожая на замок. Башня была окружена кругом высоких стен, и 12-футовый демон стоял в стороне от входа в ворота. Демон был не только высоким, но также был толстый слой демонической брони, окружающую его жесткую внешность. В этой плотной броне почти не было пробелов, и рог в форме ножа вырос из черепа. Он выглядел чрезвычайно пугающим, когда держал в руках два гигантских меча, которые были больше, чем сам Лаундейл. Этот демон был назван Бруттоном, демоническим воином уровня 7. Он был самым сильным демоном, которого его наставник когда-либо призывал, и, вероятно, имел силу сокрушить всю армию воинов Фирумана, если он этого хотел. Лаундейл встретил демона с уважением и сказал: «Дорогой Бруттон, я хотел бы поговорить с моим наставником». Демон снисходительно посмотрел на Лаундейла и с презрением заговорил: «Малыш, разве ты не привел Наби вместе с собой? Где он?» Наби был встречен несчастьем. «Я как раз собирался доложить своему наставнику об этом вопросе». «Что? Кто мог убить Наби?» «Возможно, он был чем-то вроде шутки, но его сила – это не то, на что вы, смертные, можете надеяться. Скажи мне, кто это сделал?» Бруттон смотрел на Лаундейла кровавыми глазами, его зрачки горели насильственными наклонностями. Лаундейл чувствовал давление устрашающего взгляда, настолько, что ему было трудно дышать. Он постарался успокоиться и сказал: «Дорогой Бруттон, мне нужно увидеть моего наставника». В этот момент голос зазвенел из башни: «Бруттон, пусти его». Услышав звук, устрашающий рост Бруттона рассеялся. Он пробормотал несколько слов себе под нос, прежде чем послушно расчистил путь для Лаундейла. Лаундейл вздохнул с облегчением и вошел в башню. Оказавшись внутри крепостных стен, он наконец-то увидел своих собратьев, темных эльфов. Некоторые из них были его непосредственными старшими и младшими, в то время как другие были слугами, к которым он приблизился за последние несколько лет. Он сразу почувствовал себя намного спокойнее. Когда один из магов увидел Лаундейла, Он указал на башню и сказал: «Наставник ждет тебя на балконе на крыше. Пожалуйста, иди туда». «Как он себя чувствует?» Лаундейл прошептал. «Я не могу сказать. Наверное, неплохо», — ответил маг. «Хорошо. Спасибо тебе». Лаундейл должен был подготовиться. Лаундейл поднялся по извилистой серой лестнице на балкон на крыше. Балкон был чрезвычайно широк и был окутан полупрозрачным куполом света. Через купол площадь в радиусе 6 миль от башни Хортон, казалось, была бесконечно ближе без каких-либо компромиссов в деталях. Старик в сером одеянии молча стоял по одну сторону крыши. Он не поворачивался, даже когда услышал за спиной какие-то звуки. Он просто тихо говорил: «В моих снах темная леди принесла мне послание. Она упомянула, что лорд на юге крайне недоволен вашими действиями насчет убийства Елены. Темная леди и господин на юге были богоподобными. Для смертного разозлить бога, это была абсолютно нехорошая новость». Однако, не было и намека на страх на лице Лаундейла. Он спокойно объяснил: «Ситуация тогда была ужасной. Если бы я не убил ее, она оказалась бы в руках Высшей Академии Магии Восточной Бухты. Если бы это действительно произошло, я уверен, что господин на юге был бы еще более несчастлив». Утвердительный ответ. Эймон кивнул. Затем он обернулся, открыв свое лицо, заполненное морщинами и парой белых зрачков. Он уже был слепым. Наби нельзя считать слабым. Кто мог убить его? Эймон спросил. «Я тогда очень торопился. Ливень, который прошел, стер большую часть моих доказательств побега. Мне удалось лишь мельком увидеть его издалека. Это должен быть тот парень. Не было необходимости в названиях описаний». Как наставник Лаундейла, Эймон точно знал, о ком он говорил. Он сказал: «Ты впервые имеешь с ним дело. Что ты думаешь?» Лаундейл рассказал о своем опыте в Гервенском лесу, и его глаза слегка дергались. «Я сейчас не его противник в прямом бою. Однако, я уверен, что наши умственные способности находятся на одном уровне. Хотя есть одна область, где он сильнее меня не по дням, а по часам. Скажи мне больше». В голосе Эймонса не было никаких намеков на эмоциональные колебания. «Он не является командой из одного человека. Он уже собрал вокруг себя мощный союз. Я провел свое исследование и понял, что у него есть союзники в Академии, группа наемников, Митрий, мир торговцев и даже секретный маг 6-го уровня. Ходили даже слухи, что он в хороших отношениях с принцессой Селин. Он не только открытый, но и смиренный. Я не чувствовал даже намека на обычное высокомерие магов. Он всегда может точно определить таланты других и очень обаятельный. Эти социальные навыки делают его чрезвычайно опасным. Этот план должен был осуществляться тайно. Деревня Каштанов была чрезвычайно отдаленным районом. Первоначально Наби было поручено только разыскать секретного мага 6-го уровня. Однако внешний вид Линка испортил весь план. Кто бы мог подумать, что официальный маг из престижной Высшей Академии Магии Восточной Бухты будет иметь связи с тайным магом, который когда-то занимался темными искусствами. Это была нелепая сцена, которая произошла прямо перед глазами Лаундейла.